Глава первая. Холмы, долины и государства. Введение в историю Зомии. Я начну свою книгу с трех весьма показательных описаний, полных горького разочарования. Первые два принадлежат управленцам, претендентам на звание покорителей неприступных земель и их мятежных обитателей. Третье сделано на ином континенте человеком, возомнившим себя покорителем душ и впавшим в отчаяние от атеизма и ересей, порождаемых будто бы самим местным пейзажем. Составлять карты всегда сложно, но карту провинции Гуйчжоу особенно. У районов на юге Гуйчжоу рваные и запутанные границы. Административные области разбиты на множество подчиненных земель, зачастую разделенных другими территориями. Есть даже районы, никому не подчиняющиеся, где проживает народность мяо, смешавшаяся с китайцами. На юге Гуйчжоу много высокогорий. Они перетекают друг в друга без каких-либо равнин и дорог между ними – без рек или водных русел, прорисовывающих их границы. Они раздражающе многочисленны и непокорны. Людей здесь живет немного, и в основном высокогорные пики не имеют названий. Их скопления трудно различить, горные хребты и вершины выглядят одинаково. Тот, кто привык описывать горы, перечисляя только основные вершины и хребты, тут вынужден говорить подробно и обстоятельно. Иногда, чтобы описать несколько километров горного массива, нужно подготовить целую кипу документов, где рассказ всего лишь о дневном переходе займет несколько глав. Будто, чтобы окончательно запутать ситуацию, на протяжении 50 километров своего русла река здесь может иметь 50 разных наименований на местных диалектах, а лагерная стоянка на полутора километрах не менее трех обозначений. Вот насколько ненадежна номенклатура географических названий. Холмистые, заросшие джунглями пространства, именно здесь дкойтам удавалось продержаться дольше всего. Таковы территории между Минбу, Таэмьо и поясом болотистых низин у подножия гор Шан, Аракан и Чин. Преследовать их было невозможно, дороги узкие, извилисты и будто созданы для нападений из засад. За исключением нескольких дорог, остальная территория практически непроходима, тропическая лихорадка косила наши отряды, только один смог войти в джунгли и немного продвинуться. Все поселения крошечные и встречаются крайне редко. Они очень компактны и окружены густыми непроходимыми джунглями. Дороги могут пропустить лишь одну повозку или еще более узкие. В местах пересечения джунглей они полностью заросли кустами и колючими ползучими растениями. Много сухой травы сжигается в марте, но как только возобновляется сезон дождей, все вокруг опять становится прежним, непроходимым. Поверхность земли настолько изборождена многочисленными пересекающимися речными потоками, что топографическая карта типичного графства площадью в 373 квадратные мили насчитывает 339 речушек, то есть по 9 на каждые 10 квадратных миль. Большинство долин имеет V-образную форму, и редко где по берегам рек земли достаточно, чтобы проехал экипаж или был разбит сад. Изоляция, и так обусловленная сложностью и медленностью способов передвижения, усугубляется целым рядом обстоятельств. Прежде всего, все пути обходные. Ехать приходится по одному рукаву реки, а возвращаться по другому. Или же вверх по одному притоку до развилки рек, а обратно по другому, по дальней стороне горной цепи. Вот почему, если женщина выходит замуж за 10 миль от родной деревни, проходит много лет, прежде чем она навестит своих родителей. За каждым из этих высказываний стоит некий управленческий проект Цинской или Британской империи или протестантской церкви на Апалачах. Каждый из них задумывался людьми, свято верившими, что они несут на эти земли порядок, прогресс, просвещение и цивилизацию, убежденными, что прежде никем не управляемые территории нуждаются в административном контроле, гарантируемом государством или церковью, и оценят его преимущества. Но в чем же тогда причина конфликтного характера взаимоотношений подобных проектов и их агентов, с одной стороны, и относительно автономных зон и жителей, с другой? Характера, который ярко проявился в Юго-Восточной Азии, где сильнейший социальный раскол – противостояние жителей гор и равнин, поселений в верховьях – Хулу в Индонезии и низовьях – Хилир рек – определяют большую часть истории региона. Внимательное изучение причин противостояния позволит иначе взглянуть на ход и логику глобального исторического процесса формирования государств на равнинах и постепенного заселения горных массивов. Конечно, столкновение государственной экспансии и самоуправляемых сообществ – не уникальная характеристика Юго-Восточной Азии. Его отголоски в виде культурного и административного внутреннего колониализма прослеживаются в становлении большинства современных западных национальных государств в проектах Римской, Османской, Британской империй, Габсбургской и Ханьской династий. В покорении аборигенного населения в колониях белых поселенцев на территории современных Соединенных Штатов, Канады, Южной Африки, Австралии и Алжира. В противостоянии оседлого городского арабского населения и кочевых скотоводческих племен, которые определили историю Ближнего Востока. Конкретные формы конфликта в каждом случае уникальны, но сами столкновения самоуправляемых и государственных людей повсеместны, как бы они ни назывались. Борьба дикарей и цивилизации, горных, лесных, равнинных, пастбищных народов, жителей низовий и верховий рек, варваров и цивилизации, отсталых и современных, свободных и зависимых людей с историей и людей без корней, что позволяет использовать принцип триангуляции в сравнительном анализе. Везде, где получится, я не премину воспользоваться этой возможностью. Мир периферий. Честно говоря, на всем протяжении истории, начиная с зерновых аграрных цивилизаций, интересующее меня противостояние, судя по письменной традиции, мало заботило ученых. Но если мы немного отклонимся от общепринятых моделей и используем более оптически сильные исторические линзы, сфокусированные на понятии человечества, а не на паре государство-цивилизация, то удивимся, насколько оно повсеместно и как стремительно развивалось. Homo sapiens появился примерно 200 тысяч лет назад и около 60 тысяч лет назад заселил Юго-Восточную Азию, где первые поселения возникли только в первом тысячелетии до нашей эры, как небольшое пятнышко на историческом ландшафте. Локальное, почти незаметное и мимолетное. Незадолго до нашей эры, которая охватывает не более 1% человеческой истории, здешний социальный пейзаж состоял из очень небольших автономных родов, которые изредка объединялись для совместной охоты, ритуальных праздников, сражений, торговли и мирных переговоров. Ничего похожего на государство здесь не существовало, и жизнь без него считалась нормальным состоянием человека. Вероятно, возникновение аграрных царств стало тем самым событием, которое обозначило диалектическое противоречие между оседлым населением государств и группами, живущими в пограничном состоянии, имеющими некоторые формы социального управления, но фактически независимыми. По крайней мере, до начала XIX века отсутствие транспортных путей, состояние государственных военных технологий и, в первую очередь, демографические тенденции жестко ограничивали захватнические претензии даже самых амбициозных государств. При плотности населения в 5,5 человека на квадратный километр в 1600 году, по сравнению с 35 в Индии и Китае, правители Юго-Восточной Азии просто не могли контролировать свои огромные приграничные территории, которые выполняли функцию примитивного, но эффективного инструмента саморегуляции. Чем больше было давление государства на граждан, тем меньше их у него оставалось. Эту диалектическую гарантию народной свободы хорошо охарактеризовал О'Коннор. С возникновением государств вновь изменились условия адаптации, по крайней мере, для земледельцев. Территориальная мобильность позволяла им избегать налогового бремени и военных опасностей. Я называю это третичным расселением. Две первые революции, аграрная и усложнение социальной структуры, прошли более спокойно, потому что государство тогда еще не контролировало крестьян, а занималось объединением людей и созданием деревень. Последнее великое огораживание. Только современное государство в своих колониальных и суеверных воплощениях обрело ресурсы для реализации того проекта управления, который прежде лишь в мечтах являлся его доколониальным предшественником – подчинение безгосударственных территорий и народов. По сути, это последнее великое огораживание в Юго-Восточной Азии, которое последовательно, пусть и очень грубо, неуклюже и с постоянными откатами назад, проводилось, по крайней мере, на протяжении всего 20-го столетия. Все правительства, колониальные и независимые, коммунистические и неолиберальные, популистские, авторитарные, стремились к выполнению этого проекта. Навязчивая идея огораживания приводила к разным, но не всегда негативным результатам. Видимо, потому, что любые проекты административной, экономической и культурной стандартизации с трудом совместимы с современными моделями государственности. По логике государства, подобное огораживание – это попытка интеграции людей, территорий и ресурсов периферийных районов, в том числе финансовыми средствами, для повышения их рентабельности. если оперировать французскими терминами. То есть для превращения в подотчетные источники валового национального продукта и экспортной торговли. Но в действительности жители периферий всегда были крепко экономически связаны с центральными территориями и мировой торговлей. Нередко именно они производили наиболее ценные с точки зрения международной торговли товары. Тем не менее, попытки полностью инкорпорировать их в экономику страны гордо именовались развитием, экономическим прогрессом, искоренением неграмотности и социальной интеграцией, хотя на деле речь шла совершенно о другом. Целью государства было не столько повышение производительности периферий, сколько гарантии того, что экономическая деятельность здесь будет законодательно отрегулирована, обложена налогами, статистически учтена и предполагает процедуру конфискации. Если же она этим критериям соответствовать не могла, то замещалась удобными государству экономическими формами. Везде, где возможно, государство принуждало кочевых, подсечно-огневых земледельцев к оседлому образу жизни в деревнях. Оно также пыталось заменить общую собственность на землю иными институциональными формами – собственностью коллективных хозяйств или чаще частной собственностью, свойственной либеральным экономикам. Национализировало леса и залежи полезных ископаемых, везде, где возможно, вводило наличный расчет. Вытесняло монокультурными, похожими на плантации, аграрными производствами прежние поликультурные натуральные хозяйства. Термин «огораживание» кажется мне наиболее подходящим для описания этих процессов. Напоминаю об огораживании в Англии после 1761 года, когда крупные частные коммерческие хозяйства поглотили половину крестьянской пашни. Оригинальность и революционный характер этого грандиозного огораживания станут очевидны, если мы максимально расширим его временные рамки. Исторически первые государства Китая и Египта, позже Индия в конце правления Чандрагупты, классическая Греция и республиканский Рим с демографической точки зрения были очень скромны. Они занимали крохотную часть мирового ландшафта, укладываясь в пределы статистической погрешности при оценке общей численности населения Земли. Роль равнинной Юго-Восточной Азии, где первые государства возникли только в середине нашего тысячелетия, в истории ничтожна и явно переоценена в учебниках. Маленькие городишки, обнесенные стенами и рвами с водой, окруженные несколькими деревеньками, эти крошечные оплоты социальной иерархии и политической власти были крайне нестабильны и географически изолированы. Для человека, не испытывающего восторга перед археологически значимыми руинами и историческими вехами государственного строительства, это пространство выглядит как сплошная периферия, без каких-либо центров. Большая часть здешнего населения и территорий прекрасно существовала без них. Несмотря на свою крохотность, эти государственные образования обладали одним стратегическим и военным преимуществом – концентрировали человеческие и пищевые ресурсы вследствие ирригационного рисоводства. В качестве новой политической формы эти рисовые государства объединяли ранее живших вне государственных институций людей. Несомненно, часть из них привлекали возможности торговли, обогащения и социально-статусного роста при дворах правителей. Другие, и таких было большинство, были пленниками и рабами, захваченные в битвах или купленными на невольнических рынках. Огромная варварская периферия подпитывала первые миниатюрные государства, по крайней мере, в двух отношениях. Во-первых, она поставляла сотни товаров и лесных продуктов, необходимых для процветания игрушечных рисовых городов. Во-вторых, была источником наиболее важного товара того времени – пленников, основной рабочей силы государств. Мы точно знаем, что большая часть жителей древних Египта, Греции и Рима, первых государств кхмеров, тайцев и бирманцев, была не свободна. Это были рабы, пленники и их потомки. Огромное неконтролируемое пространство вокруг недолговечных государств постоянно угрожало их безопасности. Здесь жили кочевые народы, которые ради выживания занимались то собирательством, то охотой, то подсечно-огневым земледелием, то рыболовством, то скотоводством, но принципиально отрицали государственный контроль. Разнообразие, текучесть и изменчивость их жизненных практик означали, что аграрное государство, базирующееся на оседлом образе жизни, не могло рассчитывать на эти неподчиняющиеся ему территории с финансовой точки зрения. Пока их жители сами не изъявляли желания торговать, их товары были никому недоступны, в том числе потому, что первые государства практически всегда возникали на пахотных равнинах и плато, а многочисленные безгосударственные группы жили с точки зрения государства в географически труднодоступных районах, гористых, болотистых, затопленных, засушливых или пустынных. Даже если что изредка случалось, их товары оказывались в принципе доступны, рассеяние кочевых народов и трудность транспортировки сводили на нет экономическую выгоду подобной торговли. Центры периферии по своему расположению дополняли друг друга и автоматически должны были стать торговыми партнерами. Но вести торговлю было практически невозможно, поэтому она обретала форму редких добровольных обменов. Для государственной элиты периферия, воспринимаемая часто как полчище варварских племен, также представляла потенциальную угрозу. Редко, но надолго оставляя воспоминания, завоевания монголов, гуннов и османов, вооруженные кочевники сметали государства и правителей. Безгосударственные племена часто нападали на поселения землепашцев, иногда облагая их данью по примеру государства, которому оседлый образ жизни и сельское хозяйство были нужны для облегчения сбора податей. Впрочем, основной и постоянной угрозой со стороны неуправляемой периферии было искушение иным, чем в государстве, образом жизни. Основатели первых государств часто отнимали у земледельцев пахотные земли, предлагая им либо стать гражданами, либо убираться. Выбравшие второй вариант, по сути, стали первыми политическими беженцами, примкнув к группам, оставшимся вне сферы влияния государства. Когда бы оно ни расширяло свои границы, жители прежде периферийных районов оказывались перед той же дилеммой. Когда государство проникает повсюду и кажется вездесущим, легко забыть, что на протяжении большей части человеческой истории жизнь внутри государства, за его пределами или же в некоторой буферной зоне была предметом выбора, который можно было сделать, а потом изменить, если того требовали обстоятельства. Процветающие мирные государства привлекали все больше людей, находящих в них массу преимуществ. Такой доминирующий цивилизационный нарратив, в соответствии с которым дикие варвары, зачарованные величием мирных справедливых царств, становились их гражданами. Этот нарратив пронизывает все мировые религии, основанные на идее спасения, не говоря уже о сочинениях Томаса Гоббса. Но этот же нарратив упускает из виду два важных момента. Во-первых, как было уже сказано выше, множество, если не большинство жителей первых государств были не свободны, а закабалены. Во-вторых, и этот факт наиболее неудобен для доминирующего цивилизационного нарратива, граждане имели привычку сбегать из городов-государств. Жизнь в городе по определению означала необходимость платить налоги, нести воинскую повинность, отрабатывать барщину, а зачастую и сервитут. Это основа стратегии развития государства и его военной мощи. Когда груз этих обязательств оказывался чрезмерным, люди, не задумываясь, сбегали на периферию или в другое государство. Очень долго до наступления нашей эры скученность населения и домашнего скота и сильная зависимость от одной зерновой культуры определяли здоровье людей и плодородие почв, а потому так часто случались голодные годы и эпидемии. Кроме того, первые государства были военными машинами, проливающими реки крови своих граждан, поэтому те стремились избежать воинской повинности, военных набегов и разорений. Вот почему первые государства выталкивали население не меньше, чем поглощали. В случае нередких в то время войн, засух, эпидемий или мятежей, которые подрывали основы государственного строя, просто изрыгали его. Государство – не что-то раз и навсегда данное. Бесчисленные археологические находки в местах расположения столиц первых царств, которые быстро расцветали и в мгновение ока были сметены с лица земли войнами, эпидемиями, голодом или стихийными бедствиями, говорят о длительных периодах создания и распада государств, а не об их вневременной устойчивости. В течение столетий люди жили то в государствах, то без них, причем безгосударственность была цикличной и обратимой. Чередование периодов строительства и разрушения государств привело со временем к формированию периферии, состоявшей в равной степени из беглецов и кочевников, которые никогда не были гражданами какого-либо государства. Это осколочная территория вне государств, где волей-неволей объединились группы, осколки государственного строительства и политического соперничества постепенно превратились в зону удивительного смешения этносов и языков. Экспансия и развал государств порождали и эффект храповика. Пример беженцев заставлял и других жителей государств искать на безгосударственной периферии безопасный приют и новую жизнь. Вот почему большая часть горных массивов Юго-Восточной Азии – именно такая осколочная зона. Название юго-западной китайской провинции Юньнань, музей человеческих рас, отражает эту историю миграций. Подобные зоны возникали везде, где экспансия государств, империй, работорговли и войн, наряду с природными катаклизмами, вынуждали многочисленные группы людей искать убежище в труднодоступных районах. На Амазонке, в высокогорьях Латинской Америки, за исключением Анд, где государства возникали на плодородных плато, в высокогорьях Африки, куда не совершали набеги работорговцы, на Балканах и Кавказе. Отличительные черты всех осколочных зон – относительная географическая труднодоступность и исключительное многообразие языков и культур. Такая трактовка периферии резко контрастирует с официальными версиями цивилизационного развития, которых придерживается большинство народов, и в соответствии с которыми отсталые, наивные и фактически варварские племена постепенно входили в состав развитых, более совершенных в культурном отношении и процветающих государств. В действительности же многие безгосударственные варвары в тот или иной период истории предпочитали, совершая осознанный политический выбор, от государства дистанцироваться. Это обстоятельство вносит в прежнюю благостную историческую картину новый компонент политического действия. Многие, если не большинство жителей, неподконтрольные государству периферии, сознательно здесь селились, а потому их нельзя считать реликтами, канувших в лету прежних социальных формаций, которые горожане равнин Юго-Восточной Азии называют своими живыми предками. Состояние значительных групп людей, сознательно выбравших жизнь за пределами государств, нередко и совершенно неуместно называется вторичным примитивизмом. Но повседневное существование, социальная организация, территориальное расселение и многие другие элементы культуры периферий далеки от архаических и целенаправленно и искусно спроектированы, чтобы одновременно предотвращать их поглощение близлежащими государствами и минимизировать шансы формирования здесь структур власти, аналогичных государственным. Бегство от государства и предотвращение возникновения его аналогов пронизывают все жизненные практики и нередко идеологию периферии, являясь таким образом эффектом государства. Жители периферии – сознательные варвары. Они ведут активную и взаимовыгодную торговлю с государственными центрами на равнинах, старательно избегая их политического влияния. Если мы признаем хотя бы возможность того, что варварство – не остаточное явление, а сознательный выбор места и образа жизни и социальной структуры для сохранения независимости, то общепринятая версия социальной эволюции человеческой цивилизации разбивается вдребезги. Ее временная периодизация – от собирательства к подсечно-огневому земледелию, где-то к скотоводству, далее к оседлому и ирригационному земледелию – параллельно от кочевничества к небольшим расчищенным в лесах пашням, затем к деревушкам, селам, городам и столичным центрам, подкрепляет чувство превосходства равнинных государств. Но что, если каждая из этих гипотетических стадий на самом деле просто набор вариантов социальности, любой из которых представляет собой особый тип взаимоотношений с государством? И что, если в течение длительных исторических периодов многие народы, исходя из стратегических соображений, выбирали из этого набора наиболее примитивные формы социальности, чтобы держать государство от себя на почтительном расстоянии? Тогда цивилизационный дискурс равнинных государств и многие ранние версии социальной эволюции – ничто иное, как самонадеянное увязывание государственности с цивилизованностью и безосновательное объявление безгосударственных народов примитивными. Аргументация моей книги принципиальным образом противостоит этой версии исторического процесса. Практически никакие характеристики, с помощью которых осуществляется стигматизация населения периферий, проживание в приграничных районах, территориальная мобильность, подсечно-огневое земледелие, подвижная социальная структура, религиозная неортодоксальность, эгалитаризм и даже отсутствие письменности и доминирование устной традиции не говорят о его примитивности и цивилизационной отсталости. В длительной исторической перспективе это способы адаптации, направленные одновременно на избегание захвата государством и предотвращение его формирования. То есть это политический выбор безгосударственных людей в мире государств, которые одновременно и очаровывают, и пугают. Заполучение граждан. Очень долго в истории избегание государства было реальной альтернативой, Тысячи лет люди жили вообще без государственных структур или в огромных, расколотых на множество суверенных владычеств, империях с плохо сообщающимися территориями. Сегодня эта возможность практически исчезла. Чтобы понять, сколь драматично сократилось поле для маневра за последнее тысячелетие, смоделируем предельно упрощенную и ускоренную схему изменения баланса сил без и государственных народов в истории. В центре этой модели находится прочная взаимосвязь государства и оседлого сельского хозяйства. Государство всячески стимулировало развитие оседлыми земледельцами зернового производства, которое в обозримой исторической ретроспективе было и остается фундаментом государственной власти. Кроме того, оседлое сельское хозяйство обусловило возникновение земельной собственности, патриархальной семьи и, что особенно важно, и поддерживалось государством больших семейных хозяйств. Зерновое производство по определению экстенсивно, а потому быстро растет. И если ему не мешают болезни и голод, обеспечивает избыток населения, которое вынуждено мигрировать и осваивать новые земли. Соответственно, на длительном историческом отрезке именно оседлое земледелие, кочевое и агрессивное, постоянно себя воспроизводящее на все новых территориях, тогда как, точно подметил Хью Броуди, собиратели и охотники, живущие на одной и той же территории и демографически более стабильные, наоборот, оказываются исключительно оседлыми. Массированная европейская колониальная и поселенческая экспансия привела к широкому распространению оседлого земледелия. В новых Европах, Северной Америке, Австралии, Аргентине и Новой Зеландии европейские поселенцы по мере сил развивали привычный для себя тип сельского хозяйства. В колониях, где до них уже существовали государства с оседлым земледелием, европейцы заменили местных феодалов своими губернаторами, которые собирали налоги и следовали местным традициям поддержки оседлого земледелия, лишь внедряя более эффективные формы хозяйствования. Все прочие туземные практики, если только они не были выгодны с торговой и финансовой точек зрения, например, пушной промысел, признавались бесполезными, а потому собиратели, охотники, подсечно-огневые земледельцы и скотоводы игнорировались или вытеснялись с пахотных земель на бесплодные пустоши. Тем не менее, к концу XVIII века, утратив свой статус большинства населения Земли, безгосударственные народы все еще занимали большую часть континентов. Леса, скалистые горы, степи, пустыни, территории Крайнего Севера, болотистые и другие труднодоступные отдаленные зоны были приютом для всех, кто имел причины бежать от государства. В общем и целом, жителей периферии было нелегко втянуть в четко регламентированные денежные отношения наемного труда и оседлого земледелия. В этом смысле цивилизация их не привлекла. Они могли пользоваться всеми преимуществами торговли, не сопряженной с каторжным трудом, подчинением и ограниченной мобильностью, со всем тем, с чем имели дело граждане. Масштабы сопротивления государству обусловили наступление так называемого «золотого века рабства» на побережьях Атлантического и Индийского океанов с Юго-Восточной Азии. Местное население массово сгонялось с территории, где его труд объявлялся незаконным или бесполезным, и перевозились в колонии и на плантации, где его заставляли возделывать наиболее доходные для землевладельцев и государственной казны культуры – чай, хлопок, сахар, индигоферу, кофе и другие. Первым шагом в процессе огораживания стало закабаление – насильственный захват и вывоз населения с безгосударственных территорий, где люди в большинстве своем вели независимую и счастливую жизнь, туда, где государству был нужен их рабский труд. Два заключительных этапа массового огораживания, пришедшиеся в Европе на XIX век, а в Юго-Восточной Азии в основном на конец XX века, знаменуют настолько радикальное изменение отношений государств со своими перифериями, что фактически выпадают из моей модели. В этот период огораживание означало не столько перемещение безгосударственных людей на подконтрольные государству территории, сколько колонизацию периферии, превращение ее в полностью контролируемую, управляемую и экономически доходную зону. Внутренняя, зачастую не до конца осознаваемая логика огораживания – окончательное избавление от безгосударственных пространств. Этот поистине имперский проект стал возможен только благодаря современным технологиям, сокращающим расстояние. Всепогодные дороги, мосты, железнодорожное и авиасообщение, современное оружие, телеграф, телефон, новые информационные технологии, включая глобальные навигационные спутниковые системы, говорить о которых в Юго-Восточной Азии даже после 1950 года бессмысленно. Нынешнее понимание суверенитета и ресурсные потребности развитого капитализма отчетливо обозначили последнюю стадию огораживания. Национальное государство, как по сути базовый и единственно возможный вариант суверенитета в XX веке, воспринимается крайне враждебно безгосударственными народами. В этой модели верховная власть обладает монополией на применение насилия, которое по определению простирается на всю территорию страны. За ее границами аналогичным правом обладает соседнее суверенное государство. Сегодня, в принципе, исчезли большие, никем не контролируемые или раздираемые противоречиями нескольких слабых держав, территории и народы, неотносимые ни к чьей юрисдикции. Исходя из практических соображений, национальные государства стремились к этому, затрачивая все имеющиеся ресурсы, создавая военизированные пограничные посты, перемещая лояльное население ближе к границам, замещая им вытесняемое нелояльное, развивая на приграничных территориях оседлое земледелие и транспортное сообщение, вводя миграционный учет. Обеспечивая свой суверенитет, национальные государства осознавали, что прежде игнорировавшиеся и считавшиеся бесполезными земли, куда вытеснялись безгосударственные народы, жизненно необходимы развитой капиталистической экономике, поскольку богаты природными ресурсами – нефтью, железной рудой, медью, свинцом, ураном, углем, бокситами, редкоземельными металлами, исключительно важными для развития аэрокосмической и электронно-технической индустрии – и гидроэлектростанций, биоресурсами и заповедными зонами, то есть всем тем, что может стать источником государственных доходов. Районы, прежде привлекательные лишь запасами серебра, золота и драгоценных камней, не говоря уже о рабах, переживают новый виток золотой лихорадки благодаря навязчивому желанию государств жестко контролировать свою территорию вплоть до самых отдаленных границ, неуправляемых периферий и всех их жителей. Захват этих территорий и установление здесь жесткого контроля невозможны без соответствующей культурной политики. В основном периферия вдоль государственных границ материковой Юго-Восточной Азии населена людьми по своим языковым и культурным практикам, резко отличающимся от жителей центральных регионов, что порождает озабоченность государств беспорядочными перемещениями через национальные границы, создающими хаотичное множество идентичностей, потенциальные очаги политического протеста и сепаратизма. Слабые равнинные государства разрешали, вернее, терпели определенный уровень автономии, если у них не было иного выбора. Если же они обладали достаточными ресурсами, то пытались контролировать периферию, стимулируя или реже требуя ее лингвистического, культурного и религиозного соответствия основному населению страны. Например, в Таиланде народность Лаху вынуждали говорить на тайском, получать образование, принимать буддизм и сохранять лояльность монархии. В Бирме народность Карен говорит на бирманском, принимать буддизм и поддерживать военную хунту. Параллельно с экономическим, административным и культурным выравниванием проводилась и политика демографического поглощения, обусловленная демографическим давлением и планами государственного строительства. В поисках незанятой земли огромное число людей с равнин перемещалось или вытеснялось в горные районы. Здесь они воссоздавали привычные для себя формы поселений и оседлого земледелия. И со временем начинали демографически доминировать над рассеянными и малочисленными местными жителями. Комбинация принудительного заселения и демографического поглощения хорошо просматривается в серии государственных мобилизационных кампаний во Вьетнаме в 1950-х и 60-х годах. Оседлость кочевникам. Заоседлое земледелие и оседлый образ жизни. Атака на горы. Очистим горы с помощью электричества. Культурная стандартизация и унификация автономных самоуправляемых сообществ – длительный процесс, определяющий историческое самосознание каждого крупного материкового государства в Юго-Восточной Азии. Так, в официальном национальном нарративе Вьетнама поход на юг к Меконгу и через дельту реки Бассак представлен неточно, хотя это ключевое историческое событие, не уступающее по важности борьбе за национальное освобождение и самоопределение. История Бирмы и Таиланда также отмечена перемещением населения с северных первоначальных регионов заселения Мандалая, Аютхаи и нынешнего Ханоя, соответственно, дельты рек Иравади, Чаопрая и Меконг. Великие космополитические морские города Сайгон, сегодня это Хошимин, Рангун и Бангкок, созданные для охраны дельты рек, прибрежных территорий и внутренних районов, сегодня демографически доминируют над исторически более ранними городами в центре страны. Понятие «внутренний колониализм» в самом широком своем смысле прекрасно описывает произошедшее, поскольку включает в себя поглощение, перемещение и/или истребление местных жителей, ботаническую колонизацию, в ходе которой ландшафт преобразовывался путем вырубки лесов, осушения или ирригации земель, чтобы обеспечить выращивание новых зерновых культур, заложить основы оседлого образа жизни и административной системы по государственному или колониальному образцу. Один из способов оценки результатов внутренней колонизации – рассмотреть ее как массированное, последовательное и широкомасштабное искоренение местного многообразия языков, малых народностей, локальных практик хозяйствования, форм земельной собственности, видов охоты, собирательства и лесничества, религиозных верований и тому подобного. Принудительное сближение периферии с центром представители государственной власти называли прогрессом и развитием цивилизации, считая, что таковые достижимы через распространение лингвистических, хозяйственных и религиозных практик доминирующей этнической группы – ханьцев, кинхов, бирманцев, тайцев. Оставшиеся безгосударственными, народы и территории материковой Юго-Восточной Азии крайне малочисленны. Меня интересуют прежде всего так называемые горные народы Бирмы. Их часто ошибочно называют племенами. Я сразу хочу уточнить, что странный термин «безгосударственные пространства» я использую не как синоним «высокогорий», а как обозначение труднодоступных территорий. Государства, чье существование определялось концентрацией зернового производства, обычно возникали там, где были огромные пространства пахотных земель. В материковой Юго-Восточной Азии подобные агроэкологические районы обычно расположены в низинах, а потому я говорю о равнинных государствах и горных народах. Случаи же, когда, как в Андах, наиболее пригодные для ведения традиционного сельского хозяйства земли расположены на значительных высотах, все происходило ровно наоборот. Государства возникали в горных районах, а безгосударственные пространства складывались у подножий гор во влажных низинах. Иными словами, ключевой фактор государственного строительства – не высотность сама по себе, а возможности концентрации зернового производства. Безгосударственные пространства, в свою очередь, формировались там, где, прежде всего, в силу сложных географических условий, государству было крайне сложно устанавливать и сохранять контроль. Вероятно, именно географические препятствия на пути государственной власти имел в виду император Минь, говоря о юго-западных провинциях своей империи. Дороги длинные и опасны, горы и реки труднопроходимы, обычаи и традиции разнятся. Болота, топи, мангровые заросли, пустыни, вулканические опасные зоны и даже открытое море, как и постоянно расширяющиеся и меняющиеся дельты великих рек Юго-Восточной Азии, все они выполняют одну и ту же функцию. Независимо от своей высотности, это трудно или недоступные земли, которые сводят на нет все попытки государственного контроля. Потому на протяжении всей истории они служат спасительным убежищем для тех, кто противостоит государству или бежит от него. Великое горное царство Зомия или пограничные территории материковой Юго-Восточной Азии. Один из крупнейших, если не самый большой оставшийся на Земле безгосударственный регион – это обширное высокогорное пространство, которое называется по-разному на равнинной части Юго-Восточной Азии, но в последнее время – Зомией. Это огромная горная область на границах материковой Юго-Восточной Азии, Китая, Индии и Бангладеш, простирается примерно на 2,5 миллиона квадратных километров, занимая площадь, практически равную Европе. Вот как один из первых ученых, выбравших это пространство и населяющие его народы как объект изучения, Жан Мишо, оценил его масштабы. С севера на юг оно охватывает южные и западные границы провинции Сычуань, полностью Гуйчжоу и Юньнань, западные и северные земли провинции Гуанси, западную часть провинции Гуандун, большую часть северной Бирмы, соседней территории самой северо-восточной Индии, север и запад Таиланда, практически весь Лаос, выше долины реки Меконг, северный и центральный Вьетнам, вдоль исторической области Аннамских гор, север и восточные рубежи Камбоджи. По самым приблизительным подсчетам, населяющие зомию меньшинства насчитывают от 80 до 100 миллионов человек. Эти народности состоят из сотен этнических подгрупп и используют наречия по крайней мере 5 языковых групп, которые не поддаются какой-либо классификации. Будучи расположена на высоте от 200-300 метров до более 4000 метров над уровнем моря, зомия могла бы восприниматься как Апалачи Юго-Восточной Азии, если бы не тот факт, что она охватывает территорию 8 национальных государств. Поэтому лучшей аналогией является Швейцария, горная периферия Германии, Франции, Италии, ставшая самостоятельным государством. Заимствуя удачную характеристику Эрнста Гелнера, данную им берберам Высокого Атласа, можно назвать зомию – это широко раскинувшуюся горную территорию огромной Швейцарии, только без часов с кукушкой. Впрочем, эти высоко расположенные территории не формируют горную страну, поскольку здесь много болот, да и расположены они слишком далеко от основных городских центров, соответствующих национальных государств. Практически во всех возможных смыслах зомия – маргинал. Она географически далека от очагов экономической деятельности, формирует своеобразную контактную зону 8 национальных государств и целого ряда традиций и космологий. Научные школы, исторически возникавшие в первых классических государствах, в их культурных центрах и даже чаще в национальных государствах, к сожалению, используют неадекватную оптику для изучения этого высокогорного пояса в качестве некой целостности. Вильям Ван Шендель – один из немногих ученых, кто впервые убедительно обосновал необходимость рассматривать эту совокупность осколков национальных государств как особый регион. Он пошел даже дальше и дал этой осколочной зоне собственное благородное имя – зомия. Этот термин привычен горцам, которые говорят на близких тибетских и бирманских языках на пограничных территориях между Индией, Бангладеш и Бирмой. Собственно, «зо» означает «отдаленный» и потому несет в себе коннотацию «жизнь в горах». «Ми» — «люди». Практически во всей Юго-Восточной Азии сочетание «ми-зо» и «зо-ми» обычно используется для обозначения жителей удаленных горных районов, хотя в то же время это устойчивое этническое название географической области. Ван Шендель смело предлагает растянуть границы зомии до Афганистана и даже дальше. Я все же буду использовать этот термин для обозначения более восточных горных территорий, начиная с горных районов Нага и Миза на севере Индии и Читтагонгского горного района в Бангладеш. На первый взгляд зомия кажется неподходящим кандидатом названия отдельного региона. Для того, чтобы некоторая географическая область могла называться регионом, она должна обладать значимыми культурными чертами, явно отличающимися от ее соседних территорий. Например, подобным образом Фернан Бродель обосновал свое утверждение, что населяющие побережье Средиземного моря сообщества составляют особый регион, поскольку между ними существуют длительные и интенсивные коммерческие и культурные связи. Несмотря на глубочайшие политические и религиозные противоречия между Венецией и Стамбулом, они всегда были неотъемлемой частью легко опознаваемого мира постоянных обменов и взаимного влияния. Энтони Рид высказал схожее, но по многим параметрам куда более сильное предположение относительно прибрежных территорий Зонского шельфа в морской Юго-Восточной Азии, где осуществлять торговлю и миграцию было куда проще, чем в Средиземноморье. Принцип формирования региона во всех случаях схож. В досовременном мире вода, особенно если она была спокойной, объединяла людей, тогда как горы, особенно если они были высокие и скалисты, разобщали. Уже к 1740 году морское путешествие от Саутгемптона до мыса Доброй Надежды занимало не больше времени, чем поездка на дилижансе из Лондона до Эдинбурга. На этом основании следует считать зомию скорее негативным регионом, поскольку разнообразие, а не однородность – ее отличительное свойство. На площади в сотню километров в здешних горах можно обнаружить большее культурное многообразие языков, видов одежды и поселений, этнических идентичностей, экономических занятий и религиозных практик, чем где-либо в долинах рек. Наверное, Зомия не может похвастаться тем безмерным культурным разнообразием, коим обладает почти калейдоскопичная Новая Гвинея, но и здесь крайне сложная этническая и лингвистическая мозаика ставила в тупик этнографов и историков, не говоря уже о претендентах на статус правителей. Научные исследования этой территории оказались столь же фрагментарными и автономными, как и она сама. Я глубоко убежден не только в том, что Зомия – регион в полном смысле этого слова, но и в том, что невозможно сконструировать сколь-либо удовлетворительную модель становления равнинных государств, не понимая, насколько важную роль в их возникновении и распаде сыграла Зомия. Я считаю, что диалектические и симбиотические отношения горы-равнин как антагонистических, но одновременно тесно взаимосвязанных пространств должны быть исходной посылкой любых научных гипотез исторического развития Юго-Восточной Азии. Большая часть физически и социально обжитых горных пространств внятно отличается от куда более плотно заселенных городских центров в долинах. Жители гор значительно более рассеяны и разнятся в культурном отношении. Такое впечатление, что сложные географические условия и относительная изоляция в течение веков стимулировали нарастание здесь спецификации языков, диалектов, одежды и культурных практик. Относительная доступность лесных ресурсов и земли на крутых склонах также способствовала большей дифференциации хозяйственных практик, чем это было возможно в долинах, где в основном безраздельно доминировало поливное рисоводство. Подсечно-огневое земледелие или палевое огневое, требующее больше территории для постоянного выжигания все новых лесов под поля и иногда перемещений поселений, куда более распространено в горных районах. В целом, социальная структура здесь более подвижна и эгалитарна, чем в иерархических равнинных обществах с кодифицированными системами права. Гибридные идентичности, территориальные перемещения и социальная подвижность – типичные характеристики жителей приграничных районов. Первые колониальные чиновники, проводя инвентаризацию своих новых владений, были удивлены, обнаружив деревни, в которых бок о бок проживали несколько народностей. Население горных деревень говорило на 3-4 языках. Этническая идентичность отдельных членов или групп могла существенно варьировать иногда даже в рамках одного поколения. Стремясь составить реестр населения по модели классификации растительного и животного мира Линнея, колониальные чиновники постоянно впадали в отчаяние, сталкиваясь с поразительной текучестью населения, которое просто отказывалось жить на одном месте. Тем не менее, нашелся единственный поселенческий принцип, который смог внести хоть какой-то порядок в эту, казалось бы, полную анархию идентичностей – высотность проживания. Как первым заметил Эдмунд Лич, если смотреть на Зомию не с высоты воздушного шара, а в горизонтальной плоскости, как бы прочерчивая топографический профиль территории, то ее упорядоченность становится очевидна. В любом ландшафте каждая конкретная группа обычно селится в достаточно ограниченном диапазоне высот, чтобы использовать агроэкономические возможности своей экологической ниши. Так, например, народность хмонг предпочитает селиться очень высоко, между 800 и 1000 метров над уровнем моря, и выращивает кукурузу, опий и просо, которые бурно разрастаются на этих высотах. Если с воздушного шара или же на карте поселения хмонгов выглядит как случайная россыпь мельчайших точек, то только потому, что эта народность целенаправленно селится только на вершинах гор, оставляя склоны и межгорные долины другим группам. Расселение в горах в четком соответствии с высотностью над уровнем моря и экологическими нишами влечет за собой территориальное рассеяние. Однако дальние перемещения, брачные союзы, схожие хозяйственные практики и культурная преемственность способствуют формированию схожих идентичностей на огромных территориях. Народность Акха, проживающая вдоль границы провинции Юньнань и Таиланда, и народность Хани, населяющая верховье Красной реки во Вьетнаме, очевидно, похожие культуры, хотя и разделенные более чем 1000 километров. Обычно горные народности более схожи друг с другом, чем какая бы то ни было из них с равнинными группами, проживающими не далее 30-40 миль от них. Таким образом, Зомия существует как регион не благодаря политическому единству, которого здесь просто нет, но вследствие аналогичности разнообразных горных сельскохозяйственных практик, моделей расселения и мобильности. Принципов грубого эгалитаризма, который, что не случайно, приписывает женщинам несколько более высокий статус, чем достался жительницам долин. Ярчайшая отличительная черта Зомии в сопоставлении с низменными регионами, с которыми она граничит, — ее относительная безгосударственность. Конечно, в исторической перспективе в горах возникали государства. Эта возможность гарантировалась достаточно плодородными плато и или же расположением на пересечении важных сухопутных торговых путей. Наньчжао, Кенгтунг, Нан и Ланна – самые известные из них. Исключения, подтверждающие правила. Хотя проекты государственного строительства в изобилии возникали в горных районах, справедливости ради надо отметить, что лишь небольшая их часть могла осуществиться. Претенденты на звание царств, которым удавалось сломить сопротивление объективных обстоятельств, сохраняли свои позиции лишь на очень короткий и заполненный бесконечными кризисами период времени. Но если отставить в сторону эти немногочисленные случаи возникновения государств, горы, в отличие от долин, не платили налоги монархам и десятины каким-либо устойчивым религиозным институтам. Здешние жители представляли собой сообщество относительно свободных, обходившееся без государства животноводов и горных фермеров. Положение зомии на границах центров равнинных государств определило ее своеобразную изоляцию и, соответственно, автономию, которой подобная изоляция способствует. Само размещение зомии в буферной зоне на границах множества конкурирующих и примыкающих друг к другу суверенных государств предоставляло населяющим ее народам определенные преимущества в занятиях контрабандой, производстве опия и создании мелких пограничных держав, с трудом балансирующих на грани утраты тяжело выторгованной квазинезависимости. Более убедительное и, я думаю, корректное политическое описание зомии состоит в том, что горные народы активно сопротивлялись поглощению классическими, колониальными и независимыми национальными государствами. Помимо использования преимуществ своей географической изоляции от центральных районов суверенных держав, большая часть зомии противостояла проектам национального и государственного строительства тех стран, на территории которых находилась. Это сопротивление стало особенно явным после получения многими государствами независимости после Второй мировой войны. Зомия стала ареной сепаратистских восстаний, борьбы за права коренных народов, миллинаристских движений, региональных конфликтов и вооруженного противостояния равнинным государствам. Однако истоки этих протестов схожи. В доколониальную эпоху сопротивления, по сути, было культурно детерминированным отказом от жизненных практик долин и выражалось в бегстве из государств в горы в поисках прибежища. В колониальный период политическая и культурная автономия горных районов поддерживалась европейцами, которые воспринимали местный сепаратизм как малозначимую для себя проблему по сравнению с сопротивлением большинства равнинных жителей колониальным порядкам. Одним из результатов классической политики «разделяй и властвуй» стало то, что за редкими исключениями горные народы играли незначительную роль или вообще не участвовали в антиколониальных восстаниях, а иногда выступали на стороне колониальных властей. В лучшем случае они оставались в маргинальной позиции по отношению к национально-освободительным нарративам. В худшем считались пятой колонной, угрожающей национальной независимости. Отчасти по этой причине постколониальные равнинные государства стремились установить полный контроль за горными территориями, используя для этого методы военной оккупации, проводя кампании против подсечно-огневого земледелия, основывая поселения, стимулируя миграцию горожан в горные районы, насаждая религиозные практики, побеждая пространство строительством дорог, мостов и телефонных линий, притворяя в жизнь программы развития, в ходе которых в горах вводились равнинные модели административного управления и культурные стили жизни. Но горы не только пространство политического сопротивления, но и зона культурного протеста. Если бы дело было только в политике и власти, то, скорее всего, горные сообщества походили бы на равнинные государства в культурном отношении, отличаясь от них лишь высотностью и рассеянностью расселения, обусловленными географическими факторами. Однако нельзя сказать, что в целом жители гор похожи на население равнин с точки зрения культурных, религиозных и лингвистических практик. Социокультурная пропасть между горами и долинами до самого недавнего времени воспринималась в Европе как некая историческая константа. Фернан Вродель признавал политическую независимость гор и одобрительно цитировал высказывание барона де Тотта о том, что самые скалистые горы всегда были прибежищем свободы. Но он пошел еще дальше, предположив наличие непреодолимого культурного разрыва между долинами и горами. Горы, как правило, представляют собой мир, удаленный от цивилизации, детища городов и низменностей. Жители гор в большинстве случаев остаются на обочине великих цивилизационных движений, бывают не затронуты их медленным распространением. Обладая хорошей способностью к расширению по горизонтальной плоскости, эти движения оказываются бессильными перед препятствиями в несколько сотен метров, мешающими им подниматься по вертикали. По сути, Вродель воспроизводит идею, высказанную столетия назад, в XIV веке, великим арабским философом Ибн Хальдуном, заметившим, что арабы могут устанавливать контроль только на равнинной территории, не преследуют племена, которые скрываются в горах. Сравните смелое утверждение Вроделя о том, что цивилизации не могут подняться в горы, с почти идентичным высказыванием Оливера Уолтерса о доколониальной Юго-Восточной Азии, в котором он процитировал слова Пола Уитли: «Многие люди жили на отдаленных высокогорьях и были вне досягаемости городских центров, где сохранились записи». Мандалы – судебные центры цивилизации и власти – феномен равнин, и даже здесь географические условия способствовали неуправляемости. Пол Уитли верно заметил, что санскрит перестает звучать уже через 500 метров от них. Исследователи Юго-Восточной Азии не перестают поражаться тому, сколь жесткие ограничения накладывает география, особенно высота над уровнем моря, на культурное и политическое влияние. Пол Майя, изучая Вьетнам и Тори Уитли, заметил по поводу распространения вьетнамского языка и культуры, что это этническое приключение заканчивается у подножия горных хребтов страны. Оуэн Латимор, широко известный прежде всего своими исследованиями северных границ Китая, также отметил, что индийская и китайская цивилизации, в соответствии с высказыванием Вроделя, хорошо перемещались по равнинам, но быстро выдыхались, как только сталкивались со скалистыми горами. Подобная стратификация пространства характерна не только для Китая, она переходит его границы, проникая на полуостров Индокитай, в Таиланд и Бирму. Влияние великих древних цивилизаций распространяется безмерно далеко на низменностях, где возникают очаги сельского хозяйства и большие города, но заканчивается перед высотами. Хотя зоми исключительно разнообразна в лингвистическом плане, как правило, языки, на которых говорят в горах, явно отличаются от используемых в долинах. Структуры родства, по крайней мере формальные, также различны в горах и на равнинах. Отчасти это объясняет идея Эдмунда Лича, который охарактеризовал горные народы как наследующие китайской модели, а равнинные сообщества как последователи индийской или санскритской традиции. Горные сообщества, как правило, во всем отличны от равнинных. Первые склоняются к анимизму или в XX веке к христианству, но не к великим традиционным религиям спасения, которые исповедуют жители равнин, в частности буддизм или ислам. Даже если что иногда случается, горные народы принимают мировую религию своих равнинных соседей, они делают это с той степенью нетрадиционности и таким миллинаристским пылом, которые скорее пугают, чем внушают доверие элитам равнинных государств. Горные жители производят излишки, но не используют их в интересах царей и монархов. Отсутствие крупных, устойчивых, поглощающих излишки производственной деятельности религиозных и политических структур обуславливает возникновение в горных районах социальной пирамиды, которая, в отличие от стратификационных моделей равнинных обществ, имеет мало уровней и локально детерминирована. Статусные различия и маркеры достатка весьма разнообразны и в горных, и в равнинных районах. Различие в том, что во втором случае они имеют надлокальный и устойчивый характер, тогда как в горах они одновременно нестабильны и географически локализованы. Эта характеристика, конечно, не раскрывает разнообразие политических практик в горных сообществах. Подобная вариативность ни в коем случае не является лишь функцией этничности, хотя некоторые горные народности, например, Лаху, Хму и Акха, исключительно эгалитарны и децентрализованы. Однако повсеместно встречаются группы, на которые такое обобщение не распространяется. Скажем, среди народностей Карен, Качин, Чин, Хмонг, Яо, Мьен и Ва встречаются как относительно иерархизированные подгруппы, так и децентрализированные, эгалитарные. Что удивительно и важно, так это то, что уровень иерархичности и степень централизации исторически изменчивы. Насколько я понимаю, вариативность существенно зависит от стремления имитировать процессы государственного строительства. Иными словами, либо речь идет о некотором кратковременном военном союзе, либо о каком-то типе грабительского капитализма, основанном на захвате рабов и сборе дани жителей равнин. Горные народы вполне могли выстраивать взаимовыгодные отношения с равнинными царствами, что совершенно не означало их политического поглощения или подчиненного положения. Они могли руководствоваться соображениями выгоды в случае контроля прибыльного торгового пути или охраны удобного выхода на ценные рынки. Политические структуры горных сообществ, за редчайшими исключениями, были имитационными в том смысле, что могли использовать внешнюю атрибутику и дискурс монархии, но не ее сущностные практики – налогообложение, прямой контроль за всем и вся, не говоря уже о постоянной армии. Горные государственные формы – это почти всегда редистрибутивные отношения с системой состязательных пиршеств, и поддерживаются они лишь из соображений, доступной таким образом выгоды. Если они иногда и казались относительно централизованными, то, по мнению Варфилда, лишь потому, что изображали теневые империи кочевых скотоводов, которые хищная периферия создавала, чтобы монополизировать преимущества торговли и набегов на окраинах равнинных государств. Горные государственные формы обычно еще и паразитичны, в том смысле, что разрушались сразу после того, как вскормившая их империя распадалась.